мере. Ганстремейн, в отличие от ее высочества, на беседы о погоде не разменивался. Вот еще не хватало. Мне посочувствовали, отчиталась девочка, разматывая шарф. Холодно на дворе. Только посочувствовали. Я бы сказала, умело подначили, чтобы я продолжала рваться к любимому. И пообещали поговорить с графом, чтобы выяснить все о его чувствах. Ганс кивнул. Мири, ты чудо. Дядюшка Ганс, а вы понимаете, что дешево не отделаетесь? Уточнила Миранда. То есть? У мамы был один проект, а кому он может пойти больше, я не представляю. Наверняка она вернется и обрадуется. Ганс насторожился, но было поздно. Миранда уже потащила его в мастерскую, а, впрочем, ничего страшного там не было, просто плащ с пелериной, вроде того, в котором разгуливал Василий Ливанов. Да, в том самом облике, в роли самого великого сыщика всех времен и народов, Шерлока Холмса. Плащ пришелся в пору и был Гансу очень к лицу, а вот кепи не понравилось. Человек посмотрел в зеркало, и пустота. Зеркало словно ровным серым туманом затянуло. Не отражалось там ничего, или он ничего не видел. Дурацкое стекло полетело в стену. Глупая девчонка! Что ж, она сама выбрала свою дорогу. Они всегда выбирают сами. А что остается ему? Только смерть. Смерть. Авестер, Берма. Счастье! Лиля грохнула о землю глиняную кружку. Здесь это было принято – бить посуду на свадьбах. Потому и закупали у гончаров побольше свадебных кубков. Дешевых, из плохой глины, зато разлетались они мгновенно и на множество осколков. Чем больше посуды перебьешь, тем счастливее у молодых жизнь будет. А тут не одна свадьба, две. Замуж выходили и Марион, и Ларри. И где отпраздновать? Только в ежике. А поскольку трактир оказался слишком мал для всех пришедших, плюнули, да и вынесли столы на улицу. Ладно, сразу вынесли, Лиля посоветовала. Свадьба же. Пьянка, драка, кто наплюет, кто наблюет, а кто и морду кому набьет, кому оно надо потом трактир отмывать, дочинить, на улицу и приглашать всех, прокормим. Подруги согласились, и торжество грянуло. Ларри нежная и трогательная, в белых цветочках, Марион вся в голубом, счастливые до безумия дети, женихи такие грозные и в то же время заботливые. Да, здесь действительно чувство. Не только ожидание выгоды. Лиля тихо радовалась за подруг. Пусть у них все будет хорошо, даже если они никогда не увидятся. Свадьба гуляла и плясала, свадьба пела и веселилась. Невеселы были только четверо человек. Вирмане. Они тоже радовались, но работа у них такая. Сидеть в трактире, охранять. Они и заметили человека, который шел к трактиру явно с нехорошими целями. Почему мужчины так решили? А для хороших целей ни смола, ни пакля не требуются. Первым среагировал Торф, а там и остальные подхватились. А дальше-то как? Понятно. Схватили, скрутили, сунули в погреб и задумались. А что с этим делать-то? Ничего. Или Эйри подумал еще минуту и отправился к Лилиан Иртон. Когда Лиле сообщили, что некто пытался поджечь трактир, она даже удивилась. Вот наглость! Самоубийца! Бывает, дело житейское. А чего не вешался по-тихому у себя дома и людям бы не мешал? Потом подумала пару минут и поняла, что нет, не самоубийца. Тварь умная и наглая. И подлая. Все празднуют. Самое время прийти и нагадить. Все пьют, веселятся, никто не следит. Ни за соседями, ни за имуществом. Надо пользоваться. В таком бардаке и Шерлок Холмс потом истину не найдет. Был, был, пил, пил. А дальше что? А дальше все. Алкогольная интоксикация, напрочь отшибающая память. Дело ясное. Лили и сама была чуток навеселе, но соображать ей это не мешало. Что там та доза для бывшего студента-медика? Женщина хмыкнула и последовала за Вирманином. «Показывайте героя!» Кто бы сомневался, им оказался Арман Пажо. Лиля обошла тушку соседа по кругу. Потыкала носочком туфельки, а ножка у графини была приличного размера и слегка поправившаяся после родов. Вес-то набираешь, а сбрасывать потом придется. Так что нежной феей Лилиан Иртон назвать было сложно. Кляп ему, что ли, выньте? Послушаю, что скажет. Вирмане кляп вынули, но вместо кляпа продемонстрировали кинжал, здоровый такой. В памяти всплыло слово «скромосакс» или по-русски попроще «свинокол». И вежливо объяснили, что свинья – понятие растяжимое. Пажо впечатлился, но ненадолго. Лиля присела рядом. «Ну и кто тебе заплатил?» Судя по изумленному лицу Пажо, никто. «Сам решился?» «Определенно сам. А злости в глазах сколько? Мог бы, так зубами бы порвал». Лиля покровительственно погладила мужчину по голове, руки потом мыть придется, стремясь спровоцировать его. «Не переживай, вот свадьба закончится, и отпустим мы тебя. А лучше, ребята, вы с него штаны спустите и в народ пустите. Самое правильное будет, авось даже его внукам такое припомнят». И тут Пажо сорвало. Из воплей стало ясно, что Аля – личность сугубо непечатная, но гадкая и вообще, как бы не сама Мальданая, явившаяся на землю. Что Марион и Ларри – ее первые подручные и вообще шильды. Что сволочи, сволочи, сволочи! Из вопли Лиля общую картину и составила. Арман Пажо планировал-то хорошо. Жениться на Марион, трактир себе прибрать. Ром, а что Ром? Ром может и с лестницы упасть, и холодненького жару попить. Маленькие дети, они хрупкие. И девчонку Марион можно замуж выдать. К примеру, за младшего сына Пажо. Все в семью, все в карман. И тут в эту картину с грацией слона вписалась Лилиан Иртон. О женитьбе речь уже не шла вообще. Месть? Кому? Женщине. В трактире, у которой половина городской стражи питается, а вторая половина просто перекусить забегает. Да в ее сторону лучше даже не дышать, а то ведь стражники. Кто сказал, что злоупотребление властью – прерогатива 21 века? Вот уж ни минуты. В средние века для стражника убить при исполнении человека было даже не обыденностью, а так, убил и пошел. Кого тут жалеть? Отребье всякое? Смешно. Пажо, конечно, не нищий с тухлой окраины, но и с ним случиться может. К примеру, если тебе случайно почки отобьют или пару костей сломают. А когда у Марион любовь закрутилась с Приво, тут и вообще стало обидно. Очень обидно. Никаких шансов у Пажо и не было, и не осталось. Кой там любовь? Не убили бы. И выплеснуть злость не получалось, и справиться с ней тоже, и... Метался Пажо, что тот зверь в клетке, а потом и придумал подпалить трактир. Вот, пока свадьба будет, и подпалить. Не ему, так никому. На втором этаже дети спят. И что, Марион о нем не подумала? Какими глазами он на соседей смотреть будет? Ведь все в курсе, что он жениться хотел. Все. Все смеются, все подшучивают. Прохода не дают. Почему он должен о ней думать? Не ему? Так и никому. Лиля прикусила губу, слушая этот выплеск грязи. Потом подумала пару минут, а потом подозвала Эйри. Это ведь повезло просто, что Пажо не знал про Вирман, что они не праздновали, а охраняли. Что злоба прорвалась сейчас, а не после ее отъезда. Чем бы это потом для ее подруги обернулось? Один Альданай знает. Только знанием не поделится и не рассчитывайте. А раз так, Лиля на Альданая и рассчитывать не станет, сама справится. «Скажи, вы мой приказ выполните?» «Да, госпожа». «Любой?» «Если капитан против не будет». Лиля в очередной раз прокляла мир без сотовых телефонов и кивнула на Пажо. «Ты понимаешь, что я это оставить не могу? Никак. Я уеду, а эта тварь девчонкам еще как подгадит. У него же ума нет, а злоба немеренная». Эйри кивнул. Вот уж это он понимал. На Вирме такие тоже бывали, но там быстро окорачивали. Жрец Холоша – существо полезное и нужное, и душа у него нежная, трепетная, то есть превращающая в трепет. Обычно пары профилактических бесед хватало. Но где ж тут жреца взять? И со святилищем? Эйри подумал пару минут и предложил вариант попроще. Да утопить его, и дело с концом. А капитан против не будет? Лилия и сама хотела предложить нечто подобное. Убийство? И что? У каждого врача свое кладбище. Вот и прибавится на нем еще один пациент. Она переживет. Пажо? Нет, не переживет. Но Лилиан Иртон это не волновало. У нее руки и так были по локоть в крови. А еще сегодня этот гад пришел убивать. Если бы он поджег трактир, погибли бы Ром, Фиона, Марион, может, еще кто. Он заранее понимал, что обрекает на смерть людей. Так что же, ждать, пока он осуществит свои намерения, а потом на могилке плакать у родных и друзей, у друзей, ставших родными, и корить себя за нерешительность? Здесь средние века, господа и дамы, средние, а не слюнявые. Поблажек не будет, тем более для негодяя, который детей не пожалел. Ах, ему на самолюбие наступили. Да кому ты со своим самолюбием интересен? Страдать он начал, гад, мстить пошел. Лиля не собиралась давать мерзавцу ни первый, ни второй шанс. Поступил бы он как человек, перевел бы все в шутку, да и жил бы дальше рядом с Марион. Ведь мог и так сделать. Посмеяться, мол, всех баб не перелюбишь, а хороших вообще в 3 секунды разбирают, и жить дальше, нет? «Кстати, сыновья твои в курсе, куда ты пошел?» Пажу кивнул, так что треснулся головой об пол. «И зачем пошел?» «Да!» «Мне кажется, врет», — озадачилась Лиля. «А мы сейчас проверим», — успокоил ее Эйри. Методики экстренного потрошения на Вирме были, хотя жрец Холоша справился бы быстрее и веселее, но жреца не было. И название тоже, а вот сами методики, как сделать человеку очень, очень больно, по сути, не причиняя видимого вреда, запросто. Вирмане этими методиками владели, без экстренного допроса в море сложно, но теперь сложности были у несостоявшегося убийцы. Через полчаса Пажо повторил то же самое. Все его сыновья были в курсе дела. Лиля переглянулась с вирманами. Это уже не шутки, это серьезно и страшно. А что будет завтра? Ром и Фиона беззащитны. Марион, да тоже беззащитна. Как любой порядочный человек перед любым подонком. Первый всегда будет думать, как бы не обидеть. А вот у второго таких ограничений нет. Ничего нет, кроме собственных желаний, как у Пажо. Сам придумал, сам решил, сам раззвонил по округе, сам обиделся. И ведь даже мысли нет, что сам дурак. Ни мысли, ни сомнений, ни угрызений совести. Полная уверенность, что все ему должны по жизни. Должны за что? За то, что он такой замечательный на свет появился. Захотелось ему Марион? Подайте, пусть ложится. Захотелось трактир? Подайте, пусть подарят. И главное, все ему-то должны, а он? А он никому и ничего. Он решение принял. А вы постарайтесь. И кланяться, кланяться не забывайте. И пониже. Да ладно он, ведь сыновей он также воспитал. Наверняка. И кто сказал, что потом, когда Лиля уедет, он до детей не дотянется. В плане личной мести. Здесь малышня, конечно, серьезнее, чем в 21 веке. Но кто ж от соседа подвоха ждет? От близкого друга, родителей. И не ждали, и попали, Лиля думала. Ей надо было отдать приказание вирманам, а вот Эйри действовал. Покосился на изрыгающего проклятие Пажо, на сосредоточенное лицо Лилиан, а потом одним резким движением свернул подонку шею, только хрустнуло. «Ой!» — Лиля ахнула. Жалко не было. Того же Лафрейна она жалела больше, а уж эту плесень размазать и вытереть. Просто уж очень неожиданно вышло. Не переживайте, ваше сиятельство. Сейчас мы все уладим. Не впервой палубу от грязи отмывать. Лиля и не сомневалась. И мнение у нее было такое же, но... А его ж здесь не оставишь? Нет, конечно. Где его дом? Лиля послушно вышла из трактира, показала на дом. Эйри кивнул. Тон, сходи, посмотри. Один из вирман, самый молодой и чем-то напоминающий Лиле белку, из-за волос, собранных в высокий хвост, выскользнул за дверь в темноту ночи. «А что вы собираетесь делать?» «Избавить мир еще от пары мерзавцев», — лаконично ответил Эйри. Лиля пару минут помолчала, а потом кивнула. «Говорить? Что и зачем? Все и так ясно. Оставить этих людей в живых? Нельзя. Они уже как зараженные чумой. Они уже монстры. Они уже готовы убить, сожрать, уничтожить. И ведь не для отстаивания своих интересов, а просто, чтобы получить нечто ценное, что есть у других. Согласившись принять чужую смерть для достижения своих шкурных целей, теряешь право на жизнь». Внятно Лиля эту мысль не сформулировала, но внутренне разницу ощущала. Солдаты тоже убивают, но там враги. Вирмани сейчас убивают, но врага. Не для выгоды, для безопасности близких Лиле людей. Не откажутся они от денег, но не ради денег это было задумано. А Пажо хотел убить как разбойник, по-подлому. Жалеть и оплакивать его Лиле не будет, но и попадаться не хотелось. Марион, конечно, истерику устроит, и Мартин сделает все, чтобы Лилю отпустить безнаказанной. Но зачем портить подруге свадьбу? Вернулся Тон и что-то шепнул Эйри. Лиля не прислушивалась. Спокойнее жить будет. Эйри кивнул, и они с Тоном ловко поставили Пажо на ноги. Голова мужчины нелепо мотнулась на сломанной шее. Вирмани прикинули, замотали его в плащ, накинули капюшон и потащили, как пьяного. Лиля проводила их философским взглядом. Что ж, угрызения совести ее мучить не будут. А подругам тоже такую пакость рядом не оставишь. Прощайте, Арман Пажо. «Видеть не могу ваши довольные физиономии!» Подруги переглянулись и прыснули. Судя по лицам, и Марион, и Ларри мужья не разочаровали. А вот Лиля была недовольна. Вирмане! Причем определяющая тут вдохновенная. Рррр! Решили проблему. Рычать хочется. Женихи с невестами уже удалились на отдых по месту жительства женихов. В средние века с медовыми месяцами сложно. Хозяйство тебя ждать не будет. А коровам и курам вообще не объяснишь, чем медовый месяц от обычного отличается. Они кушать и какать каждый день хотят. Но одну уж ночь девушкам можно дать. Первую, брачную. За детьми Лиля взялась присмотреть. За трактиром, за гулянкой. А под утро загорелась соседняя мясная лавка. Да как загорелась! Мгновенно полыхнула. Сгорел несчастный Арман Пажо, не успел выскочить. Сгорели его дети, несчастные, все сыновья тоже выскочить не успели. Хорошо, хоть потушили, прежде чем огонь на другие дома перекинулся. Но все-таки тут трактир рядом. Вы хоть знаете, водоплавающие, сколько я в него труда вложила? Нет бы по-тихому этого Пажо зарыть где поглубже. Надо вам было концерт на весь квартал устроить. Вирмы не оправдывались, но выглядели подозрительно довольными собой. Примерно как и девочки. «Але, давай мы тебя здесь замуж выдадим, и ехать никуда не надо будет», — не удержалась Марион. «Ну уж нет», — решительно отказалась Лиля. «Хватит с меня». «Ты просто не выспалась», — Ларри улыбнулась. «Вот и ворчишь». Лиля вздохнула. «Ну да». Есть у нее такое, если она выспалась, она спокойна и довольна жизнью. Нет? Ну и вы такими не будете. Ни спокойными, ни довольными. Хотя девочки тоже не выспались, но по другой причине. По лимону бы им скормить. Каждый. Просто. Из вредности. Ворчу. Пожар еще этот. Мартин сказал, что Пажо, видимо, Напился с горя. С сыновьями. Хорошо напился. Ну да, сыновья как сидели у стола, так и уснули. А Пажо, видимо, пошел наверх, да пьяный с лестницы и сковырнулся. Сочувствия в голосе Марион ни на грамм не было. И правильно, с чего бы там? Сколько ей этот гад крови перепил? Донорскую станцию открывать можно было. А пожар-то почему возник? Мрачно уточнила Лиля. Хотя и радовалась такой трактовке. Видимо, сыновей Вирма не просто или оглушили, или придушили, или отловили, да и напоили до полной отключки. Потому что свеча горела, искра упала, а там же еще бочонок с крепленным вином, ну и все остальное вот и полыхнуло, пояснила Марион. Мартин обещал разобраться, но мне кажется, замнет он это дело. Не первый раз, не последний. Напиваются, да и горят. Сами гибнут, пьянь рваная, не жалко. А людям горе за что? За то, что вовремя пьяни морду не набили, подвела итог Лиля. И еще раз порадовалась. Нет тела, нет дела. А тут и улик нет, и свидетелей, и, кажется, все обошлось. Это хорошо. Можно собираться домой. Ативерна. Лавери. Мири, я решила твою проблему. Джолет, но как? Миранда говорила с придыханием. Она же влюблена. А еще ей было попросту интересно. Неужели Джолет действительно поговорила с Андреем Соленом? Вы сможете увидеться и поговорить. Я переговорила с графом. Намекнула ему, что есть девушка, которой он не безразличен. Настоящая, красивая, умная, очаровательная. Миранда кивнула. Да, она такая и есть. Конечно, именно такая. И Андрею Солину без нее никак. Джолиет наблюдала за девочкой с ласковой улыбкой. Я не обещаю, что у вас все сложится, Мири. Вы сможете увидеться и поговорить, но и только. Миранда кивнула. Я попробую. Он должен понять. Правда? Конечно, Мири, такая девушка, как ты, составит счастье любого мужчины. Если граф Солин этого не поймет, значит, он просто слепой и глухой. Мири закивала. Да, и она такая, и граф именно такой. Какой? Не уточняем, ни к чему. А когда? Примерно через 8 дней, на балу. Так долго? Джолет рассмеялась. Мири, ты так нетерпелива. Джолет, я умираю без него. Хоть бы увидеться, хоть бы побыть рядом, ну, хоть на минуту. Ох, как все серьезно. Я понимаю, что вместе нам быть не дадут, но он есть на этой земле, и я уже за это благодарна Альдонаю. Джолет кивала, слушала девочку, утешала, уговаривала. Миранда страдала. Ах, это молодость, ах, это любовь. А до бала еще так долго ждать. Немного скрасили Миранде жизнь барон Рональд Легран с супругой Изабеллой. Милейшие люди приехали с сыном за щенком. Забавный малыш 2 с лишним лет был выпущен к щенкам и под подозрительным взглядом Ляли пополз поближе к пушистым и обаятельным. Потянул руку. Сначала щенки не обращали на него внимания. Потом заинтересовались всей толпой, обнюхали. Поняли, что несъедобно, а значит и неинтересно, и оставили малыша в покое. Ползает, и пусть. К мамке он не лезет, на молоко не претендует, значит, ничего страшного. Все занялись своими делами? Нет. Один из щенков остался поблизости, приглядывался, принюхивался, а потом все же подлез к ребенку под ручонку. «У-у-у!» – порадовал всех мелкий Легран. «Тяф!» Щенок ткнулся ему мокрым и холодным носом в нос, облизал лицо, благо пока они были на одном уровне. Тяф, тяф! На этот раз вопль был определенно радостным. Мальчик тоже принял щенка. Джеррисон довольно кивнул и извлек меховой комок из-за загородки. Потом и малыша подхватили. «Пойдемте, Рональд, леди Изабелла». «Благодарю вас, милорд». Домашняя обстановка способствует. Мужчины уже общались вполне непринужденно. Дамы пока изображали стеснение. Примирялись, прощупывали друг друга. Но первыми результатами были довольны. Вот и отдельная комната для занятий. И Вирманин с плечами не про всякую дверь. Правда, есть у него и своя беда. Правой руки до локтя нет. Вместо него культя с чем-то вроде крюка. Знакомьтесь, это Даллан. Занятия со щенком будут происходить в его присутствии. Барон и баронесса переглянулись, но промолчали. Они сначала посмотрят, что им предлагают, а уж потом. И было на что посмотреть. Вирманин действительно занимался со щенком. Объяснял ему команды, хвалил, потом учил его находиться рядом с малышом. Занятие прекратилось, когда устали оба, и малыш, и щенок, так и уснули в обнимку. «Прошу всех пройти в гостиную». Джеррисон дождался, пока барон подхватит малыша на руки и сделал вежливый жест рукой. «А вашего сына пока можем доверить моим людям. В детской есть место. Пусть поспят вместе с Джайсом». «Да, пожалуй», — согласился барон, передавая мальчика с рук на руки няньке, рядом с которой держалась Миранда. «Вы правы, милорд, это чуточку иная система обучения. И на псарне так не научат». Джеррисон не спорил. «Не научат. Не те задачи у псарей, да и количество собак не то. Там массовость, а здесь индивидуальный подход, штучный товар. Тем более, что каждая собака уникальна. У каждой свой характер, и сломать его нельзя, даже случайно. Искалеченный телохранитель, не охрана. Разница огромная. Прошу вас, достопочтенный леди. По завершении разговора было принято решение. Еще дней 10 барон поездит к его сиятельству в гости с малышом, а потом, когда настанет время забирать щенка, Даллан будет ездить к ним каждый день, чтобы по нескольку часов заниматься и со щенком, и с ребенком. Долго? Дорого? Муторно? Зависит от вашего желания. Не хотите ребенку друга и телохранителя? Купите ему баллонку. Та тоже охранять может. Проводив гостей, Джесс встал у окна и смотрел вслед карете. «Папа!» — Миранда вошла неслышно. «Да, Мири». «Ты увлекся. Я тебя давно таким довольным не видела». «С тех пор, как мама пропала», — согласился Джеррисон. «Мири, как же мне ее не хватает». «Мне тоже», — ткнулась ему носом в плечо Мири. «Я так рада, что ты решил собаками заняться. Хоть отвлечешься немного». «Не отвлекусь, но мне интересно». Миранда кивнула. В этом она отца понимала. Ей было интересно возиться с животными, ну и отцу, видимо, тоже. Только ему в детстве не давали, а ей вот. Ей тоже могли не дать, но маме были безразличны все условности. «Два щенка из 8?» «Не два, маленькая моя, 5». 5? «Еще Роман, Джейкоб, еще Джайс. Я решил, что им тоже собака не помешает. И еще несколько визитов тоже было. С намеками. 8 щенков – это неожиданно мало». Миранда захлопала в ладоши. «Как здорово, папа!» «А еще ее величество беременна. Я разговаривал с Браном. Будет писать на Вирму и переоборудовать псарню. Нам нужно еще несколько собачьих пар». Миранда с улыбкой смотрела на отца, который буквально фонтанировал планами, и радовалась за него. Хорошо, когда человек находит свое дело, настоящее. У мамы оно есть, вот у отца теперь тоже. У нее пока только зачатки, а вот в Ханганате, да, там многое будет зависеть от Амира. Но Амире тоже хотела бы заниматься животными. Ткнулся холодным носом в бок Нанук. Неслышно подошла на мягких лапах Ляля. Мири машинально погладила тяжелую лохматую голову. Человеку обязательно нужен четвероногий друг, чтобы оставаться человеком. Авестер, Берма. Кажется, Роза до последнего не верила, что они уезжают из Авестера. Но когда они оказались на борту вирманского корабля, начала осознавать происходящее. медленно, словно сквозь каменную стену, но осознавать, они уезжают из Авестера навсегда. А когда Ивар лично склонился перед Лилиан, «Ваше сиятельство, добро пожаловать на борт!» С берега махали ей Марион и Ларри, рядом стояли их мужья, стояли мальчишки и девчонки, которых она учила, а вон и котяра. Пришел-таки проводить. Понятно, ему самому невместно на причале стоять, но с той башни точно он махнул платком. На зрение Лиля не жаловалась. Она тоже махала друзьям, а потом повернулась к Ивару. «Проводи мою служанку в каюту и покажи ей, что и где. Пусть детей устроит». «Да, ваше сиятельство». От пристани отходило аж 5 вирманских кораблей. Лиля не ожидала, что их столько будет, но собралась настоящая маленькая флотилия. Все под красными флагами. Знакомый ей по рассказам Брана Олаф Хардринг не поскупился. Ивар сказал, что им бы месяц подождать, тут бы и 20 кораблей собралось, но ладно уж. Пропадала из вида Берма, а Лиля не могла сдержать слез. Казалось бы, что ей тот Авестер? Похитили, привезли. Да гори он гаром за амбаром. Не заплачет. Но ведь и хорошие люди здесь живут. Они не виноваты, что страной такая сволочь правит. Эх, вот бы Энтеру бяку сделать, ну хоть маленькую, если большую не получится. Но как? Лиля смотрела, пока берег не скрылся из вида, а потом направилась в каюту. Она уже ощущала подступающий приступ морской болезни. Но Роза атаковала раньше, и так же неожиданно, как и морская болезнь. «Кто ты такая?» Девчонку аж трясло. Голубые глаза горели каким-то инфернальным светом. Пальцы вцепились в рукав Лилиан так, что костяшки побелели. «Я одежду посмотрела, и обращаются они к тебе. Кто ты такая? Кто?» Лиля вздохнула. Погладила девушку по волосам, усадила на узкую кровать, отцепила пальцы, порвет еще платье. «Графиня, что случилось?» «Графиня? Из-за Тиверны?» «Ее сиятельство Лилиан Элизабет Мариэл Иртон», — представилась Лиля. «Вирмани — наши союзники, и плывем мы в Этиверну. Я в роли графини, ты в роли моей прислуги, а потом и подруги. Мне твое рабство даром не нужно. На свободу отпущу, денег дам, в жизни устроиться помогу. И иди на все 4 стороны. Ты мне в Авестере с малышом помогла, еще в плаванье поможешь. И всего хорошего. Устроит?» «Устроит». Роза вдруг осела на подушку и разревелась так, что дети заерзали. Лиля сильно дернула ее за волосы. «А ну прекрати выть! Мелких напугаешь!» Роза испуганно зажала рот рукой. Сына она любила. И к Гансу привязалась, как ни крути, а расстроенная мать, считай, и у ребенка потом проблемы будут. И с животиком, и со сном, и да совсем. Так часто бывает. Мать себя накрутит, от нее ребенок перехватит проблем и тоже раскапризничается. А она от того еще больше озлится. Дело житейское и понятное всем женщинам. Но когда гормоны с цепи срываются, не до самоанализа. Лиля вздохнула и принялась приводить девчонку в себя. Умыла из кувшина, подумав об умывальниках дачных с соском. Вернется домой, напомнит. Отпоила вином с водой из второго кувшина и решила провести с вирманами беседу на тему кипячения. Погладила по голове. Успокоилась? Да. Рассказать мне ничего не хочешь? Теперь. Какое-то время Роза молчала, размышляла, а потом решилась. Я расскажу.